и ненавидела одновременно. Понятно. А потом вы уехали на Запад. Ваша связь с Каменевым продолжалась, вы переписывались, звонили друг другу. Только первый год, потом я прекратила всякую связь. Почему? Мне стало это слишком тяжело, он написал мне еще несколько писем, я не ответила, и все заглохло само собой. Как же вы узнали, что Каменевы тоже решили эмигрировать? Мне об этом сказал Миша, а ему, естественно, сообщил Константин, они-то все эти годы перезванивались. Вас это известие обрадовало? Скорее выбило из колеи, я уже смирилась, почти забыла обо всем и жила более-менее спокойной жизнью, даже замуж собралась, и тут он свалился, как снег на голову. А почему Каменев решил ехать именно в Германию и жить в Мюнхене из-за вас? Отчасти, но не только. В Мюнхене все еще можно получить политическое убежище через американцев. Сначала они остановились у Миши, а потом я приехала за ними и перевезла их в Мюнхен. У них была въездная виза в Германию? Нет, не было, конечно. Следует понимать, что вы их перевезли через границу нелегально? Это оказалось проще простого. Мы погрузили их вещи в мою машину и поехали на авось. На контрольном пункте нас никто даже не посмотрел, ведь машина у меня была с мюнхенскими номерами. А потом я отвезла их в американский центр в Гизинге. Квартиру в Олимпийской деревне им тоже помогли снять американские власти? Нет, они сами ее сняли. У них были деньги. Поначалу картины Каменева неплохо пошли. А как складывались ваши личные отношения? Мы с Костей очень скоро снова стали любовниками. И Наталья об этом знала. Конечно. Но теперь-то, надеюсь, она, наконец, вас возненавидела? А что, это было обязательно? Во всяком случае, это было бы естественно. Ах, в этих отношениях естественного было мало. Она делала вид, что ничего не знает, а я делала вид, что не знаю, что она знает. А Каменев не пытался поломать этот треугольник. Можете мне верить или не верить, но единственный разговор о разводе у нас был в отеле у Розы. Причем развода потребовала Наталья, а Константин сказал, что никакого развода она не получит, а будет все так, как он хочет, то есть мы так и будем дальше существовать втроем. И вы обе с этим согласились? Представьте себе, как раз наоборот, мы обе с этим не согласились. Ах, так. Но остановимся на событиях 15 апреля. Вы остановились в отеле у Розы по дороге в Вену. Однако Каменев должен был ехать не в Вену, а в Париж. Мы хотели провести вместе хотя бы одни сутки. Константин сел в Мюнхене на парижский поезд, Наталья его провожала. На первой же станции в Пазинге он вышел, сел на автобус и поехал к Блутенбургу. А подруга ожидала его на берегу пруда с лебедями вместе с ссылки строптивой красавицы Лолы Монтес, балериной и любовницей короля Людовика I у стен романтичного королевского замка. Ошибаетесь, графиня. Я ожидала его в одном из читальных залов Всемирной молодежной библиотеки, расположенной в замке Блутенбург. В общем, мы встретились, сели в машину и, объехав город по кольцевой, выехали на 8-й автобан. Мы заехали в Зальцбург, а потом увидели подходящий отель и остановились в нем. И там вас обнаружила Наталья. Каким же образом она узнала, где вы находитесь? Я сама никак не могу этого понять. Я ведь выехала из дома раньше, чем Константин и Наталья поехали на вокзал. Так что выследить меня она никак не могла. А прежде Наталья следила за вами? Да постоянно. То есть это Костя мне так говорил, сама я этого не замечала. Он приходил ко мне, сказав ей, что едет в магазин за красками или на встречу с потенциальным заказчиком. Во время свидания он постоянно смотрел на часы, меня это ужасно раздражало, и однажды я даже разбила его часы о стенку. Какой символический жест. Но как же произошла ваша встреча с Натальей в отеле? Мы с Константином ужинали внизу в ресторане, и вдруг откуда ни возьмись появляется пьяная Наталья и сразу начинает скандалить. Костя моментально вскочил, заломил ей руку и повел ее наверх. Я подумала, что он отведет ее в наш номер, и стала думать, как бы мне забрать оттуда свои вещи и уехать. Я расплатилась за ужин и стала подниматься по лестнице, и тут увидела спускающегося навстречу Константина. Он сказал мне, что Наталья уже успела снять номер и ждет нас обоих к себе, хочет поговорить. Я отказывалась, но он меня уговорил. «Придется перетерпеть», — сказал он. «Ты же знаешь, какая она непредсказуемая. Мы дадим ей выкричиться, а потом я уложу ее спать, и мы с тобой уедем». У Натальи в номере мы сначала сидели за столом и разговаривали. «А за разговором пили вино?» Да, у Натальи на столе стояли две бутылки какого-то светлого вина. Асти спуманты? «Да, совершенно верно. Две бутылки асти-спуманты. Одна непочатая, а другая уже почти пустая».